него погружаюсь. Я мужчина в полном расцвете сил. Я волк, я заяц. По вечерам я гуляю по крышам. Я лучшее в мире привидение с мотором. Жуткое, но симпатичное. К нему пароход, я говорящий, я полосатый, свой собственный кот. Я медвежонок, я припас можжевеловых веток и жду ежика в гости пить чай. Ежик, где ты? Союз, мультфильм, регги. Чунга, чанга, чунга, чанга. Союз, мультфильм, регги. Ну погоди. Союз, мультфильм, регги. Шайбу, шайбу, шайбу, шайбу. Союз, мультфильм, регги. Не уходи. Союз мультфильм регги.